Глава 5. Дарси. Мой желудок скрутило от бабочек, когда я стояла перед офисом Ориона, готовая к уроку связи. Я не была уверена, что смогу справиться с тем, насколько неловким будет этот момент. Может быть, он мог бы просто назначить мне другого связного. Да, я определенно должна предложить подобное. Это позволило бы намного проще справиться со всей этой запретной ситуацией. Я пришла раздражающе рано, потому что слышала, как кучка студентов Эйр замышляла массовую атаку на первокурсников в моем доме. Чтобы не быть втянутой в это, я пришла сюда без четверти 7. И приз за худшую идею достается... Орион появился в конце коридора, одетый в безукоризненный костюм, в отличие от грязного комплекта для питбола или рубашки и брюк, в которых он обычно был. Предполагаю, что поле для питбола все еще закрыто. У меня закружилась голова, когда я вдруг поняла, что он пришел вовремя. И не только вовремя, а чертовски рано. Я наполовину ожидала, что он развернется и вернется позже. Но он продолжал идти ко мне. Атлас был у него в руке, а глаза прикованы к экрану. Я не знала, было ли это лучше или хуже, что он не смотрел на меня. Все, что я знала, это то, чем ближе он подходил, тем меньше воздуха попадало в мои легкие при каждом вдохе. Наконец он остановился передо мной, наклонил атлас на бок и поднял глаза. Гулкая тишина, казалось, заполнила пустоту между нами. Он почесал бороду, а затем направился к двери, чтобы отпереть ее. При этом его рука коснулась моей. И я быстро отскочила назад, зависая у него за спиной, и решила, что сейчас, возможно, самое подходящее время просто прекратить все это мучительное занятие, которое на самом деле в коем-то веке было бы полноценным занятием. «Почему именно сегодня? Зачем тебе сегодня приходить пораньше?» «Сэр!» Я исправилась на полпути. «Откуда это взялось? Я чуть не назвала его по имени!» «Я не говорю по-французски, мисс Вега». Смешно. Он вошел в комнату, оставив дверь открытой, но я осталась в коридоре. Затем прошла половину пути через вход и обнаружила, что он стоит ко мне спиной, когда шла через комнату. «На самом деле, я подумала, может быть, будет лучше, если я просто найду нового связного». Предложила я, но за моим голосом последовал еще один приступ мучительной тишины. Орион устроился в кресле и на этот раз не потянулся за своим бурбоном. «Нет, в этом нет необходимости. Заходи, закрой дверь». На его столе лежала большая книга в коричневой кожаной обложке, и, войдя в комнату, я заметила на ней название «Ордена Фейри». Я закрыла дверь, и щелчок раздался у меня в ушах. Я облизала болезненно пересохшие губы, идя по ковру и опускаясь в кресло напротив него. Часы на стене тикали так громко, что, клянусь, у меня дергался левый глаз. Он притянул книгу к себе, открыл ее на странице, отмеченной длинным синим пером, и начал что-то читать в тишине. Пока он это делал, я изучала выражение его лица, пытаясь понять, о чем он думает. Мой взгляд переместился на его рот. И жар пробежал по моему позвоночнику, когда воспоминание о том поцелуе заставило меня захотеть просто... «Драконы». Орион поднял глаза. «Думаю, что ты и твоя сестра могли бы быть драконами, хотя и считалось, что этот конкретный вид вымер». «Оу», — сказала я, наклоняясь вперед, чтобы попытаться взглянуть на книгу. У меня в голове закружилась мысль. Дариус всегда выглядел таким невероятно свирепым в своей форме Ордена. И он также был чертовски большим. Я не могла себе представить, каково это, когда мое тело так преображается. Будет ли это больно? И буду ли я знать, как пользоваться своими крыльями и инстинктивно палить огнем? Это было абсолютно безумно и требовало такого осмысления, что я, наконец, забыла о напряжении в комнате. Я попыталась притянуть книгу к себе, и Орион одновременно указал на отрывок, отчего наша кожа соприкоснулась. Раскаленная добела энергия пронеслась под моей плотью, и я немедленно отдернула руку. Я откинулась на спинку стула, расчесывая пальцами волосы, просто чтобы сосредоточиться на чем-то другом. «Верно, значит, драконы?» «Драконы», — повторил он, прочищая горло. «Потенциально, вот этот». Он подтолкнул книгу ко мне, постучав по отрывку, прежде чем полностью убрать руку. Я наклонилась вперед, заинтригованно читая абзац. «Давно вымерший исменский дракон когда-то был могущественным орденом. Будучи самым крупным из орденов драконов, его огонь был в 3 раза мощнее, чем у его меньших собратьев. Часто темно-синего цвета. У него был раздвоенный язык и ядовитое дыхание, которое могло убить Фейри на расстоянии до 10 метров. Я подняла голову. Мои мысли кружились. «Насколько большим становится этот дракон?» — спросила я, думая о Дариусе и его и без того огромной фигуре. «Если бы мы были одними из этих исменских драконов, мы были бы еще больше. И несмотря на пугающую возможность действительно превратиться во что-то такого размера, я не возражала против того, чтобы быть больше и круче, чем Дариус Акрукс. Он и другие наследники никогда больше не смогут помыкать нами». «Думаю, что они могли бы быть вдвое больше обычного дракона. Так что...» Он не закончил эту мысль, вместо этого забрав у меня книгу и закрыв ее. Он поднялся на ноги, повернулся, чтобы поставить ее обратно на книжную полку, которая выдавалась над дверным проемом в центре стены. «Что там внутри?» — спросила я просто для того, чтобы нарушить пронизывающее молчание. «Кладовая», — сказал Орион, беря еще одну книгу с полки и кладя ее на стол. «А!» — выдохнула я. «Вы храните там что-нибудь интересное?» Орион бросил на меня напряженный, хмурый взгляд. «Мисс Вега». Я закатила глаза, и он резко остановился. Низкий звук вырвался из его горла. «Что?» — я фыркнула. «Это действительно глупо, что ты продолжаешь говорить со мной, как будто мы не...» «Не надо!» — прорычал он, и я вздохнула. Мой взгляд упал на книгу на столе. «Чудеса того, чтобы быть драконом». Я рассмеялась, прочитав название, и Орион так сильно боролся с улыбкой, что чуть не сломал зуб. «Прочти это, и я запишу тебя на завтрашний урок повышения квалификации Ордена Драконов». Ему удалось вернуть на лицо угрюмую маску, и я кивнула, взяв книгу и положив ее в сумку. «Разве мы не должны думать только об испытаниях стихий, которые начинаются в четверг?» «Выяснить Орден очень важно», — твердо сказал Орион. «Я предполагаю, что он проявится со дня на день. Разве ты не хочешь быть готовой?» Я обдумала это и кивнула. Если бы я собиралась превратиться в 40-футового дракона, может быть, было бы неплохо предугадать это. Затем посмотрела на часы на стене и обнаружила, что была всего 1:45, и мой желудок сжался. У нас еще оставалось 45 минут до конца занятия. Орион проследил за моим взглядом, и между его глазами образовалась глубокая впадина. Он тяжело вздохнул. «Нахер это? Давай, пойдем прогуляемся». Он встал, и я удивленно посмотрела на него. «Прогуляемся?» — спросила я в замешательстве, поднимаясь на ноги. «Да. Может быть, ты снова попробуешь этот огонь, а?» «Это звучит почти как веселье», — поддразнила я. «Ну, иногда я могу быть веселым, особенно когда на мне нет костюма». Я уставилась на него, и его глаза расширились, когда он понял, что сказал. «Я имел в виду, когда я не работаю», — быстро сказал он. «Да, точно. И когда ныряешь в бассейны и прижимаешься ко мне своим языком у меня во рту». Я двинулась к двери, наткнувшись на него, когда он тоже двинулся. «О боже, почему мы вообще пытаемся притвориться, что это не самый неловкий вечер на свете?» Я почувствовала облегчение, когда мы вышли из болезненно тихих коридоров Юпитер-холла, и вечерний писк птиц, болтовня студентов и музыка из сферы наконец ослабили давление в воздухе между нами. Он целеустремленно зашагал по тропинке, и я направилась за ним, отставая на шаг, чтобы нам не приходилось смотреть друг на друга. Воздух был ледяным, а небо кристально чистым, окрашенным в темно-оранжевый и пастельно-персиковый цвета. Когда солнце начинало садиться, Мое дыхание затуманилось передо мной, и я почувствовала в воздухе острую хватку зимы. Орион направился через лес стенаний, и мне практически пришлось бежать трусцой, чтобы не отставать от его длинного шага. Наконец мы вышли на воющий луг, и порыв ветра пронесся по высокой траве, вызвав широкую рябь по всему огромному полю. Улыбка растянулась на моих губах, когда Орион наступил в траву, и я направилась за ним, к самому центру луга. Я потянулась к источнику магии внутри себя, задаваясь вопросом, смогу ли снова высвободить тот интенсивный огонь. Я почти чувствовала эту силу, но она была похожа на спящего зверя, и я не была уверена, как его разбудить. Ветер усилился, когда я остановилась перед Орионом, растрепав мои темные волосы в дикой путанице завитков. Его напряженная челюсть немного расслабилась, и глаза скользнули по мне таким образом, что раскрывали меня изнутри. Я вздохнула, отвернув лицо, чтобы не утонуть в воспоминаниях о его губах и руках на мне. «Ладно, теперь мы одни посреди поля. Чем именно это лучше?» «Подними руки к небу, давай не будем сжигать весь луг дотла», — проинструктировал Орион, и я сделала, как он сказал. «Силы Ордена отличаются от стихийных сил. Ты должна почувствовать эти каналы в двух разных частях твоего тела». Я не отрывала глаз от неба, мои руки были подняты, когда я кивнула. Прямо сейчас я чувствую адский огонь в своем теле, но это не драконий огонь. Я чувствую свою магию, и мне кажется, что есть еще одна часть меня, но она не проснулась, — объяснила я. «Что ты чувствовала, когда использовала ее раньше?» — спросил он, и я не могла моргнуть, даже не могла дышать, когда вспомнила точный момент, когда Орион был близок к смерти, когда две нимфы стояли над ним. Я испугалась. «Хорошо, с испугом мы справимся», — сказал он, а затем крик вырвался из моих легких, когда меня подбросило на сотни футов в воздух. Ветер пронесся надо мной, и мой желудок дико сжался, когда я взлетела на магическом порыве, который Орион бросил мне в спину. С криком я достигла пика своей инерции. Небо смотрело на меня сверху вниз, а мои руки бешено вращались. «Брось воздух!» Я вытянула ладони, подавляя крики и пытаясь справиться со своим ужасом, но начала кувыркаться и падать в бешеном темпе, мчась навстречу верной смерти. Воздух вырвался из моих рук и накрыл мое падение всего в футе от земли. Мои волосы были в беспорядке на лице, и когда я высвободила свою магию, мои колени коснулись земли, а я со стоном облегчения убрала пряди с глаз. «Это ее разбудило?» — небрежно спросил Орион. Я хмуро посмотрела на него, и он начал хохотать во все горло. Дикий крик вырвался у меня, и я бросилась на него, толкнула его в грудь, прежде чем успела подумать о последствиях, и его глаза загорелись вызовом, когда он отступил на шаг. «О, хочешь подраться? Тогда давай. Но больше никакого физического контакта, мисс Вега». Он отряхнул рубашку, как будто там, где я прикоснулась к нему, остался след. «Так вы продолжаете напоминать мне», — сказала я насмешливо. В ответ на это он напряженно нахмурился. Я подняла руки, зная, что это безумная, глупая идея, и меня тошнило от того, что он все время одерживал надо мной верх. «Один взмах его запястья только что поднял тебя на сотню футов в воздух». Я отогнала эту мысль прочь. Я была сильна и, по крайней мере, могла бы разнести его по лугу с помощью чистой силы. Орион попятился на траве, подняв ладони с дьявольским блеском в глазах. Трава шелестела вокруг него в нарастающем шторме. «О, черт!» «Готово?» — спросил он, разминая пальцы. Я призвала магию к своим ладоням, расставила ноги и твердо кивнула. «Может быть, это разбудит зверя?» Он выбросил руку, и вода хлынула в мою сторону вихревой струей. Я пошатнулась вправо, подняв воздушный щит так, что волна перекатилась через него и расплескалась по земле. Я использовала силу земли и пожелала, чтобы трава позади него выросла длиннее, обвив его ноги. В какой-то степени это сработало, но он достаточно легко высвободил их. И я решительно стиснула зубы. Он взмахнул рукой, и сила воздуха ударила в мой щит. Ураган обрушился на него, и я уперлась пятками, когда огромное давление отбросило меня назад, взметая грязь под моими ботинками. Я держалась так долго, как могла. Но мой щит наконец рухнул, и я ахнула, оставшись незащищенной. С ощущением удара в грудь меня отбросило назад через луг, и я упала на спину в траву, тяжело дыша. «Вставай, дай отпор». Я не могла видеть его с того места, где приземлилась. Длинные стебли тянулись высоко вокруг меня. Я вела себя совершенно тихо, и моя тактика оправдала себя, когда он крикнул. «Эй, ты в порядке?» Я перекатилась на колени, заползая поглубже в траву с озорной ухмылкой на лице. «Я буду в порядке, когда побью тебя». «Дарси?» С тревогой спросил Орион. Звук его шагов раздавался в моем направлении. Мое сердце дрогнуло при звуке моего имени. И я задалась вопросом, действительно ли он беспокоился, что убил одну из близнецов Вега. Это, безусловно, попало бы в заголовки газет. «Дерьмо!» Выругался он в ту же секунду, как нашел пустой участок травы. «Очень умно, мисс Вега». Я замерла, убедившись, что не сдвинула длинные стебли, задевающие мои руки, пока он охотился за мной. «Хотя жаль, что пошел дождь». Он призвал сильный ливень, и я вздрогнула, когда ледяная вода промочила меня насквозь. Я слышала, как он двигался справа от меня, дрожа, пока ждала своего момента, чтобы нанести удар, вглядываясь между длинными стеблями. Сквозь пелену дождя я заметила его пиджак и выпрямилась с поднятыми руками. В мгновение ока я поняла, что это всего лишь пиджак. Порыв ветра заставил его скользнуть по траве в форме его тела. Я в страхе обернулась, но было уже слишком поздно, когда он снова поднял меня в воздух на свирепом ветру. Я закричала, когда меня закружило в вихре. Мир превратился в запутанное пятно неба и земли, пока я пыталась понять, в какую сторону двигаться. В голове у меня стучало, внутри все сжалось, и разочарование пронзило меня до глубины души. Я отчаянно пыталась бороться с ветром вокруг, создавая порыв воздуха и заставляя его дуть в направлении, противоположном торнадо Ориона. Ветер ослаб ровно настолько, чтобы я могла определить свое местонахождение и заметила Ориона в 10 футах ниже. Я выстрелила в него струей воды, попав ему в руку и заставив потерять концентрацию. Вихрь внезапно прекратился, и я со вздохом рухнула на землю, столкнувшись с ним, прежде чем снова смогла справиться со своей силой. Мы рухнули на землю, и моя рука оказалась в ловушке под ним, сломав запястье под его весом и заставив меня закричать в чистой агонии. Он резко выпрямился, и я упала на задницу, прижимая к груди руку и шипя сквозь зубы. Боль пронзила кости, я прикусила губу, чтобы не закричать. «Дай ее мне», — скомандовал Орион, опускаясь передо мной на колени в грязь, дотягиваясь до моего запястья и нежно обхватывая его пальцами. Я вздрогнула, когда боль пронзила мою руку, но под его пальцами появилось тепло, которое проникло в мою кожу, успокаивая ее. Это было похоже на разогретый воск, заливающий всю рану. Я глубоко вздохнула, глядя вниз на зеленый свет, который сиял под его ладонью. Боль отступила, и я почувствовала, как кость восстанавливается, встает на место и снова срастается. «Спасибо», — прошептала я, поворачивая запястье, чтобы проверить его, и поражаясь магии, которую он обладал. «Но это было самое меньшее, что я мог сделать, учитывая, что я его сломал», — сказал он, садясь на корточки. «Вроде как это была и моя вина». Подразнила я, и он улыбнулся, заставив мое сердце сжаться с надеждой. Мы были в маленьком коконе. Трава под нами была ровной, а стебли вокруг достаточно высокими, чтобы никто не увидел, если только не пролетал над головой. Что было реальной возможностью в этом месте. «Значит, я выиграла, верно?» Я просияла, и он приподнял бровь. «Без шансов. Ты должна удержать на протяжении 5 секунд. Иначе игра все еще продолжается». «О, правда?» Я вскинула руки, не давая ему никакого предупреждения, когда бросила сильный порыв воздуха, чтобы попытаться опрокинуть его на спину. Он так быстро среагировал, что заблокировал порыв еще до того, как он приблизился к тому, чтобы удержать его. Я выругалась, когда он бросился на меня, пытаясь отползти, но была недостаточно быстра. Я даже не пыталась сопротивляться, когда он навалился всем своим весом, прижимая меня к земле своим телом. «Ты должен был использовать магию», — сказала я, задыхаясь. Его горло дернулось, когда его рот завис в дюйме от моего. Аромат корицы окутал меня, и огонь проник глубоко в мой живот, заставляя меня задуматься о том, чтобы наклониться для поцелуя. Мы приняли твердое решение держаться подальше друг от друга. И посмотрите, к чему мы уже пришли. Прекрасные старания. «Может быть, грубая сила иногда так же эффективна?» Сказал он ракочущим тоном, который проник в мою грудь и вызвал голодную дрожь. «Ты сказал, никакого физического контакта?» Прошептала я, когда его мышцы затвердели, удерживая меня в клетке под ним. Я сходила с ума. Мне следовало попытаться отбиться от него. Но я не хотела, чтобы он куда-нибудь уходил. И по напряженному взгляду, который он бросил на меня, я могла сказать, насколько он был близок к тому, чтобы снова пересечь черту. «Что, если я передумал?» — прорычал он. «Ты непостоянен?» — заметила я. «И это сбивает с толку». «Я не специально». Он наклонил голову так, что его рот оказался у моего уха, и мурашки побежали по коже навстречу теплу его дыхания. «Я не могу ясно мыслить рядом с тобой», — тяжело сказал он. Его рука вцепилась в землю рядом с моей. «Я мог потерять тебя в той битве, или сам мог умереть, так и не узнав, как это могло закончиться». У меня перехватило дыхание, и я почти поддалась нарастающему во мне желанию, но слишком многое было поставлено на карту ради похоти. Это было глупо. Он мог потерять работу и быть опозоренным властью, а я могла потерять свое место в академии. «Я обязан тебе своей жизнью». Выдохнул он, и мое сердце чуть не взорвалось, когда он прижался губами к моей щеке. «Спасибо». «Остальная солярия не чувствует себя такой благодарной», сказала я, когда он отодвинулся, оставив жгучий след на моей коже. Не после того, как этот парень Вульпикула напечатал ту статью. «Нахуй, что он сказал?» прорычал Орион, а затем нахмурился, поняв, что ему не следовало этого говорить. «Ты должен быть рад, что он распространяет ложь о нас. Ты же уверенный член команды наследников». Я вздернула подбородок, удерживая его взгляд. «Ты права», — пробормотал он. «Так и есть». Мое сердце упало, когда я услышала, как он подтвердил это. Вдобавок к тому, что он был моим учителем, мы находились по разные стороны вражды, которая никогда не должна была быть преодолена. Вздохнув, я положила руки ему на плечи, отталкивая его назад. Он двигался так легко, как будто я надавила на него, вставая и подтягивая меня за собой. Наши руки разошлись, и стена стала толще. «Мне нужен новый связной», — сказала я сквозь комок в горле. Он натянуто кивнул, на мгновение выглядя по-мальчишески разбитым, когда опустил голову. Магнетическая энергия висела в воздухе, пытаясь притянуть меня к нему. Она была так сильна, что мне пришлось сознательно сделать еще один шаг назад, чтобы попытаться избавиться от этого. «Это должно прекратиться», — твердо сказала я. Затем повернулась и зашагала прочь через луг, не смея оглядываться, хотя мое сердце болезненно колотилось в груди. Когда я добралась до леса, я побежала, мчась в направлении дома, нуждаясь в том, чтобы спрятаться, пока я не подавлю эту отчаянную тоску в моем сердце. Я задыхалась к тому времени, как добралась до своей комнаты, поспешила внутрь и повернула замок. Прислонилась к двери, откинув голову назад, к дереву, когда мое бешено колотящееся сердце начало замедляться. Мой атлас запищал, и я достала его из сумки. У меня внутри все сжалось, когда я обнаружила личное сообщение, ожидающее меня от Ориона. «Лэнс, что, если я не хочу, чтобы это прекращалось?»